День 41. Пока чистили двор, немного разговорили новичков. Им и правда не повезло. Со слов Артема, он появился в лесу, где на него практически сразу напала волчья стая. Его не слабо порвали, но ему хватило сил добраться до поселка, стоящего в этих местах. Его встретили стрелами, и если бы не Андрей, он бы там и погиб. Орки как раз оказались живучие людей. И пару дней Андрей выхаживал его, пока они не нашли старую пещеру, сигналившей точкой возрождения. Они приняли новые реалии, жили за счет охоты, воевали с местными. Потом они нашли Кира, и виток противостояния начался по новой. Они специализировались на внезапных налетах. Ужалил и отошел. И так продолжалось, пока проклятое солнце не осветило роковое сообщение от админов, получив окончательное подтверждение того, что они в игре. Стали бродить вокруг своей территории в надежде найти еще выживших игроков. Так и продолжалось, пока они не повстречали нас. Полтора месяца на полусыром мясе. Без квестов, в ежесекундном ожидании стрелы, прилетевшей тебе из-за дерева, с лука местного охотника. Неудивительно, что они относились к нам с недоверием. Очухался я, значит, на кладбище. Справа склеп, слева могильная плита со стелой. Сам думаю, если я умер, то какого хрена я лежу на поверхности? Они в могиле. Еще и какая-то хрень про игру написана. Поднялся, немного посидел, пощупал землю, даже на вкус попробовал. Вроде все настоящее. Неподалеку от меня шарится какая-то фигура рванине. Но думаю, бомж. Подхожу к нему, а он поворачивается ко мне. Смотрю, скелет. Причем зараза двигается. Да еще и огоньки зеленые внутри него горят. Но я-то ко всяким спецэффектам привычный, меня таким не удивишь. Думаю, во глюк. И тут мне стало интересно, как это у него кости-то вместе удерживаются? Никаких креплений или веревочек не видно. Ну я и давай его дергать за ребра. Любопытно же. Мертвяк руку для удара поднял и от моей наглости немного подвис. Я его обошел и стал осматривать позвоночный столб. Он таки очухался и, резко развернувшись, попытался меня ударить. Но я в реале рукопашкой занимался. Уклонился, ну и зарядил ему в челюсть. Челюсть своротила, на руке костяшки в кровь. Его череп поворачивается ко мне, и в глазницах вспыхивает пламя. И тут я понимаю, что это вовсе не глюк. И то, что сейчас меня будут убивать. Отпрыгивая от него и включая форсаж. Как оказалось, мертвяков там было много. Бегу, петляю, и тут мимо меня пробегает еще один тип с дикими глазами. Я сначала не понял, что это обычный человек, и бегу, значит, дальше. Потом я таки допер, развернулся назад. Смотрю, он тоже бежит ко мне. Я ему показываю знаками, мол, надо залезть на крышу одного из склепов. Он кивает, типа понял. Забрались мы на крышу и сидим. Мертвяки с окрестностей стягивают вокруг нас кольцо. Очередное озарение, и я протягиваю этому типу руку. Типа знакомиться. Говорю, Слава. Он мне... Олег, уголовный розыск. Очень приятно. Учитывая внешний вид, думаю, свихнулся бедолага. Какой нахрен уголовный розыск на кладбище? Кидая снег на телегу, рассказывал Слава. Это будет занимательно. И он не разочаровал меня. Их приключения на кладбище превратились в приключения двух пьяных идиотов. Он подробно расписывал, как тупил он сам. А еще больше, как тупил Олег, и как офигевала с них нежить. Орки ржали на пару с Огром. Дальше больше. Рассказав свою историю, он переключился на наши. Досталось всем, а особенно Сане. Его лесные маневры были подвергнуты жесткому анализу. Саня сначала то багровел, то пыхтел, то смеялся сам. Про мое полуслепое конфу с оборотнем тоже было рассказано в красках. История Сима была извращена на корню. В варианте Славы. Сим до нее полез домогаться. И она защищалась. Рассказал и про остальных. Этого как раз хватило до окончания работ во дворе. Потом они подобрали снарягу и впятером плюс Пете двинулись в деревню Клукичу. Мы же, вытащив Турина из кузницы, пошли в арсенал. Началась фасовка, сопровождаемая кучей истаивающих искр от свитков идентификации. Вещи, не относящиеся к снаряге, просматривали в первую очередь. Турин долго ржал, обнаружив среди трофеев богато украшенный ларец, наполненный луковицами идентифицируемых семян, каких-то растений. Действительно, за каким хреном в гробницу надо было класть нечто подобное? И почему они не идентифицируются даже у Сарена? Но исходя из того, что на тот свет богатому человеку, что попало, отдавать не будут, мы все же отставили его в сторону. Надо попросить у Раваза в аренду его рентген. Ткани скидывали в один большой сундук. За что Сарен обозвал нас тупыми хуманцами и низшей расой. После чего он долго копался там, отбирая обрезы ткани, изготавливаемых в этом мире только эльфами. Турин распечатал одну из амфор с вином, пока Олег зачем-то ходил наверх, и дело пошло веселее. В рейде мы хапнули очень изрядно. С одной горой ювелирки придется разбираться приличный отрезок времени. Обычные украшения в один сундук, поделенный на отсеки. Ювелирка, относящаяся к снаряжению, в другой. Особые предметы – в третий. Не знаю, как в других играх, а для нас лут был одним из средств выживания, и относились мы к нему по-особому. Особенно в отношении брони и оружия. Обычные брюлики нас не привлекали, как и деньги. Да, они были важны, но они были не главным. Два огромных сундука, купленных у гномов, в городе, сплошь окованные зачарованным металлом и с кучей замков и магических печатей, стояли чуть подаль. В одном хранятся найденные нами проклятые предметы. Ключи к нему есть только у меня. У остального желания лазить к ним не было. И Олег сделал эту сферу лута моей личной головной болью. Второй сундук содержал внутри себя предметы, которые клан не отдаст ни за какие деньги. Уники и всего пара эпиков. В игре было четыре типа снаряжения высшего класса. Первыми шли уникальные предметы. Они обладали способностью повышать свои характеристики вместе с ростом своего хозяина. И, как правило, имели собственный навык, либо особенность, делающую их уникальными. Ранг выше – эпические предметы. Набор уника. Плюс они даровали хозяину отдельную характеристику и возможность получить внеклассовый навык. Легендарные предметы. Предметы, из-за которых в легкую вспыхивают войны. Круче первых двух потому, как они позволяли создавать мультикласс. К примеру, у человека, обладающего этим предметом, была возможность взять себе класс мага и воина одновременно. На что будет способен такой игрок, и так понятно. Данжи можно смело рассматривать в соло-варианте. Мифические предметы. Аналог ядерных боеголовок в мире магического средневековья. Информации об этом типе снаряжения было крайне мало. В книге, откуда я взял информацию, был лишь один скупой абзац, описывающий браслет, дарованный одному из последователей лично Илане. Способностью его была возможность взять под контроль климат целого региона. Он принадлежал владыке эльфов, и он применял его всего лишь раз в войне с орками. Солидный участок пустыни радиусом в несколько сотен километров за пару суток превратился в ледяные пустоши. На данный момент он вроде, слава богу, утерян. Хотя очень жаль, что не написали, чем на это ответили орки. Учитывая, что богом войны в этой игре был Сардас, и он считался личным покровителем этой расы. Отдельной статьей стояли сеты. Они состояли только из целого комплекта предметов, перечисленных мной типов высшего класса. Вариант «Мне похер на вашу армию, я разнесу ее в одиночку». И на ваши ядерные боеголовки тоже, поскольку полностью собранный сет получал все возможности высших типов, даже если он собран лишь из уников, все равно призом будет мифический навык. Шансы собрать полный сет были около нуля, как и шансы выпадения легендарок, не говоря уже о возможности найти миф. Олег, скорее всего, заполучит три предмета и, возможно, найдет еще один по наводке, но останется еще 12. И где их искать, учитывая, насколько огромен этот мир, неизвестно. Оставался, конечно, еще один вариант, предложенный системой через квест. Олег нашел библиотекаря, и им оказался Дроу. Он мог дать информацию, но за это Олег был должен отпахать на него приличное количество времени, выпав из жизни клана. Еще одной ложкой дегтя было то, что их можно было украсть. Осуществить личную привязку, делающую невозможной кражу, могли только жрецы, прошедшие полное посвящение при действующем божестве. Проклятые предметы с этой стороны выглядели очень привлекательно, если бы ценой не было стороннее вмешательство в игровой процесс. Вот такие пироги. Эта игра действительно давала шанс игроку стать, если не богом, то полубогом точно. И это пугало. Если это действительно бета-тест, то этот мир станет кровавой ареной для игроков. Хотя я не уверен в этом. Такой вариант был возможен только в том варианте, если разрабы уберут боль. Но даже если так, сколько миллионов игроков потребуется, чтобы сдвинуть границы фронтира? «Опять завис. Или ему Тарок мозги компасирует?» – толкнул меня в плечо Олег. «Очнись, Дэн! Ювелирка закончилась!» «Сколько мы провозились?» «Пару часов». Он уже привык к моим бзикам и не обращал на них внимания. «Почти обед. Идем, обедаем и снова сюда. Наши, кстати, зацепили с вампами, и я угадал содержание квеста». «Хорошо. Как там общий счет?» «Наши ведут. По крайней мере, жизнь до красной зоны не падает. Пошли?» «Пошли». День 41, часть 2. В круг. В центре небольшой импровизированной арены замерли двое. В темных вороненых доспехах воин с огромным щитом и мечом, в причудливой оскалившейся маске, изображающей разъяренного медведя, и высокий орк в полном ламеллярном доспехе, державший по боевому топору в каждой руке. Шлема на нем не было. Класс Артема обладал совершенствуемой фишкой. Обе руки, позволяющие ему наносить двойной урон противнику. Охотник за черепами – это нечто типа помеси ловкача и танка. У орков система та же – нападение и отход под защиту основного танка. Либо мобильное прикрытие основного ловкача, либо мага. Его роль у них исполнял Кир. Андрей был основным танком. Благодаря огромному количеству жизни и естественным фишкам его расы на сопротивление урону. «Перед началом дуэли я объясню правила», – замер у края круга Сарен. «В прецептории проводятся три вида поединка. Учебный, никаких серьезных ударов и тому подобного. Вы просто обозначиваете место удара, либо движение, которое вы хотели произвести. Этот тип используется для отработки приемов и стоек с обоих сторон. Обращаю ваше внимание на тот факт, что может сработать продолжение приема, поэтому будьте осторожны и не делайте резких движений. Дуэль – практически реальный бой. Перед началом вы должны договориться с противником о границах падения жизни и других правилах дуэли. Убивать друг друга нельзя, или Гея накажет вас. Этот тип боя используется в основном для отработки боевых навыков друг на друге. Круг чести – дуэль на уничтожение. Никаких ограничений и тому подобного. Проигравший уйдет с арены только на перерождение. Для начала поединка вы должны засвидетельствовать свое желание участвовать в подобном поединке наблюдателю. Его роль играю я. Если это условие не будет выполнено, вы покраситесь. Что для вас это значит, вы и сами прекрасно понимаете. Выбирайте тип поединка. О третьем типе дуэли мы с Аней узнали случайно. Система сама предложила его нам и написала условия. Первый раз было довольно страшно, учитывая, что я мог потерять опыт. Но, к счастью, на пути ловкости, разума и силы это правило не распространялось, чему я был очень рад, очнувшись в зале перерождения после того, как Саня отрубил мне голову. Весьма познавательное ощущение, продлившее мое свидание с ничто. На то время, пока мое тело еще умирало, дергаясь в конвульсиях на камне арены. Этот тип дуэли пока использовали только мы с Саней, у остального желания не было. Сим вообще называл нас больными, но учитывая то, что в боевом плане мы стали на голову превосходить остальных клановцев, Я стал все чаще наблюдать задумчивое лицо Олега, наблюдавшего наши поединки. Когда на кону стоит твоя жизнь, границы сражения и свои возможности открываются совсем по-другому. Да, больно. Да, страшно. Но это стоило того. Мы сознательно пробуждали в себе звериные инстинкты, повелевающие нам стремиться к силе и доминированию. Для начала выбирайте обычную дуэль с условием до первой явной крови. Поспешил вмешаться Олег Славки. Учитывайте, что дуэль будет прекращена, как только ваша кровь упадет на камень двора. Даже расквашенный нос может стать причиной поражения. Также учитывайте, что переломы и внутренние повреждения не учитываются. Для пробного поединка такого условия будет достаточно. Сейчас во дворе возле выложенной вешками арены стояли две лавки, на которых сидел весь клан, кутаясь в меховые плащи. Кир с Андреем весьма нервничали. Это для них было в новинку. Олег распространялся большей частью для них. «До первой крови», — повторили противники, подняв оружие. Круг, обложенный вешками, вспыхнул алым, что означало, система наблюдает за поединком. Это будет забавно. Противники начали движение по кругу, присматриваясь друг к другу. Саня сделал приглашающий жест мечом в сторону Артема. Тот хмыкнул и стал сокращать дистанцию. Тело орка осветилось красным свечением навыка, и он мгновенно превратился в вихрь сверкающей стали, рванувшись к Сане. Вращение, значит, необычно. Сейчас ему сломают его юлу. Саня, дождавшись, пока вихрь практически достанет его, смещается в сторону, его ноги чуть сгибаются в коленях, правая рука занимает вертикальное положение, а щит, естественно, горизонтальный. Отсвет навыка, звук удара железа о железо, и тело орка, отлетев метров на 7, ударяется о осветившуюся границу арены. Распластавшись на камнях, он мотает головой, пытаясь подняться. Вот и все. 12 секунд, и дуэль, можно сказать, окончена. У Артема явно сотрясение. «Никогда не начинай бой с навыков», — раздалось из-под оскалившейся маски. «Это твои козыри. Использовать их следует, когда твой противник увязнет в бою. Перед тобой не моб, а игрок. Не забывай об этом. Щит в моих руках ничуть не уступает мечу, и тебе следует также учитывать это. По силе я первый в клане, и подставляться под удар щитом глупо и опасно». Со второй лавки, на которой сидели Кир с Андреем в компании Сима, послышалось недовольное ворчание. Артем уже поднялся на ноги, но судя по его неуверенным движениям, на нем сейчас висят оглушение и ошеломление, не считая штрафов от возможного увечья. «Готов продолжать?» Крови не было, значит, дуэль продолжается. Хотя за то время, пока орк приходил в себя, его бы уже добили. «Готов». Артем явно посерьезно воспринял происходящую схватку. В этот раз он начал сближаться с ожидающим его берсерком гораздо осторожнее. Прыжок, и Саня парирует щитом мощный вертикальный удар Артема. Лезвие меча у основания столкнулось с лезвием второго топора. Смена стоек, и снова искры от столкновения стали. Действительно, необычно. Я-то привык в сражениях с Саней остерегаться его щита, но Артем сейчас показывал нечто совершенно новое. Получалась двойная атака. Правая и левая рука постоянно менялись, поочередно становясь ведущей в бою. И порой было невозможно угадать, какая из них нанесет основной удар. Еще раз атака в прыжке, и Артем, повернув топор обухом, на котором располагался небольшой шип, зацепил щит Сани, прижав его основание к земле. Правая рука, словно паровой молот, без устали наносила удары ушедшему в оборону Сани. Руны на топоре замерцали, и на замахе за оружием стал истаивать след от них. Мгновенный ответный выпад, и топор, не завершивший движение, падает на камень двора. Из широкого пореза на запястье Артема обильной струей закапала кровь. Вспышка круга, и победа засчитана Сани. «Любой навык можно прервать. Что я только что и проделал», – прокомментировал Саня. «Ты слишком увлекся атакой, и мне оставалось лишь выждать момент. Твой класс – это тот же ловкач. Твоя стихия – это мгновенная атака и тут же разрыв дистанции. Но в то же время ты обладаешь качествами воина, стремишься реализовать свой потенциал, чему немало способствует двойная атака. Обрушить на противника шквал ударов и не дать ему шанса развить свою атаку. Твоя проблема в том, что ты привык атаковать, но совсем не умеешь защищаться, хотя твое оружие вполне позволяет реализовывать подобное. Надеюсь встретиться с тобой вечером в круге чести, за 2 часа до сна. Мы с Дэном регулярно сражаемся за стенами. Сарен накладывал повязку на кровящее запястье хмурящегося Артема. Кир с Андреем весьма недовольно восприняли его поражение. «Я слышу ваше недовольство. И ты, Кир, сегодня спрашивал, зачем вообще нужно игрокам убивать друг друга на дуэлях? Я отвечу на твой вопрос прямо сейчас». Сняв маску, Саня стал в центре арены. Его взгляд был направлен на новичков. «Это игра. И в то же время это реальный мир для нас. Разработчики и те, кто поместил нас сюда, не огласили свои цели, но из этого следует вывод, что они просто наблюдают за нами и дорабатывают этот мир. Зачем, нам неизвестно. Мы подопытные крысы, и нам не положено задавать вопросов. Уже известно, что наши тактики и приемы, которые мы используем для уничтожения мобов, через некоторое время появляются в арсенале нежити, что делает их уже не мобами. Они могут обучаться и очень быстро. Местные в осаде и давно утратили волю сопротивляться врагу, что не боится смерти. Они уже мертвы, и мы рискуем оказаться в такой же ситуации. И наш единственный шанс победить – превзойти наших врагов. Для этого вам придется смириться с болью, принять ее. «О чем ты говоришь?» – воскликнул Кир. «Что за бред? Нам просто нужно дождаться окончания этого чертового бета-теста и забыть все это как страшный кошмар». «Хватит на сегодня», — поднялся Олег. «Не будем спорить». «Сядь, Олег», — попросил его я. «Сядь и не мешай Сане. Пусть говорит». Некоторое время Олег мерился со мной взглядом. Нахмурившись, он снова занял место рядом со мной. 11 000 человек были убиты в самом начале. Больше 1000 превратились в страшных тварей, жрущих человечину и совершающих безумные убийства. Дэн убил уже одного такого. И сейчас у светляков есть квест на второго. Мне жаль рушить твою иллюзию, Кир. Для нас не будет никакого окончания бета-теста. Просто потому, что мы – расходный материал. Мы считаем себя игроками. Но на деле это далеко не так. Нам уготована роль стать учителями мобов и НПС. Наша задача сделать их идеальными противниками для тех, кто придет после нас. Мы – Ария Тескат, потомки легендарных последователей, чьи могилы находятся в каком-то десятке километров отсюда. «Да он же безумен! Он свихнулся!» – вскочил с лавки Кир, указывая на Саню пальцем. «Тебе сны снились, Кир!» Поднявшись с лавки, я медленно занял место рядом с Саней. «Конечно, снились. Они снились всем. Мы сетуем на отсутствие ответов и обвиняем в этом систему, хотя ответы все время были перед нашим носом. Кого ты считаешь безумным, Кир? Его?» Кивок в сторону Сани. «Человека, страстно стремящегося построить свое светлое будущее на чужом горе?» 14 жертв. Его глаза приговорили сквозь прицел снайперской винтовки. 14 человек обеспечили его светлое будущее. Можно ли назвать его безумным? Или меня? Снова ощутил незримое присутствие системы. С неба стали срываться крупные снежинки, и стал подниматься ветер. Видимо, она не лишена любви к драматическим эффектам. Ради своей мести я убил 9. Можно ли назвать меня безумным? Или, быть может, стоит назвать безумным его? Сим опустил глаза к земле, не желая встречаться со мной взглядом. Молодого дурака, эко-террориста, что со своими дружками взорвали добывающую нефть платформу в море из-за бесполезного протеста и желания произвести впечатление на девчонку. Так кого же из нас ты хочешь назвать безумным? Некоторое время во дворе стояла оглушающая тишина, изредка нарушаемая шумом ветра играющего хлопьями снега. Слава с Олегом пораженно уставились на нахохлившегося Сима. «О чем ты имеешь в виду?» — срывающимся голосом переспросил Артем. «Ты уже получил ответ на этот вопрос. Если ты хочешь подробностей, в библиотеке лежит небольшая рукопись, написанная мной. На ней мой личный символ. Один раз — говорит ни о чем. Два раза — все еще случайность. Три — это уже статистика». Усмехнувшись, я подмигнул мрачному Олегу. «Я согласен со всем сказанным Саней. Мы – расходный материал. И мы долго думали, что можно предпринять в подобной ситуации. И этот ответ снова все время был перед нами. Эта игра кричит о своей уникальности, своей необычности. Если мы хотим выжить по окончанию этого бета-теста, мы должны стать уникальными. И, возможно, нам позволят жить, скорее всего, неполноценно, в роли НПС. Но это жизнь, и она лучше небытия. Сейчас мы с Сашей покажем вам небольшое представление, чтобы ответить на вопрос, зачем игрокам сражаться друг с другом». Тарок с шипением покинул крепление на моей спине. Заняв позицию напротив Сани, я отсалютовал ему мечом. «Победа или смерть?» Два удара меча, щит в ответ. И вешки арены снова вспыхнули, подтвердив дуэль до смерти. Холод трансформы, и мир утратил свои краски. Сейчас передо мной замер враг в ореоле красной ауры. Берсеркер нагнетал ярость для натиска. Отведя меч вправо чуть назад, я тяжелым шагом направился к нему. Молниеносный удар справа и отрубленный край щита улетел за границы арены. Его рубящий слева, но я уже сместился в сторону и делаю оборот. Страшный фронтальный удар оказался блокирован поврежденным щитом, и он еле успевает парировать удар щитом. Его ноги заскользили по камням двора. Обратный оборот, и он еле успевает парировать удар щитом. Вспышка рассекателя, и Тарок вгрызается в оковку щита, стремясь прорубить его. Он пытается зажать лезвие моего клинка, прорубленной щелью в щите. Осколки камня вылетают из-под моих ног. И выставив колено, я на огромной скорости тарана пытаюсь нанести ему удар. Но его уже нет на траектории удара. Отбросив бесполезный щит, он отскочил в сторону, и я врезаюсь в осветившийся барьер. Медленно поворачиваюсь к нему. Он замер у другого края. В его глазах холодная усмешка. В его руках огромный молот, пришедший на смену мечу. Артефактное сияние вокруг его оружия показывает, насколько оно опасно для меня. Превосходно. Поступь. На том месте, где он только что стоял, появилась огромная вмятина в камне двора с рваными краями. Перехватываю рукоять одной рукой, вторую упираюсь в лезвие и блокирую подбросивший меня удар справа. Треск кости и оглушающий звон столкнувшихся уников. Меч выдержал удар, и стоит моим ногам коснуться земли, как берсеркеру приходится выгнуться дугой, уходя от колющего удара. Оборот. И он парирует рукоятью. Заметив мой оскал, он пытается разорвать дистанцию. Поздно. Взрываюсь шквалом ударов, почти повторив вихрь, показанный Артемом. Берсеркера отшвырнуло к другому краю арены. Нагрудник пробит в двух местах. Сбит один наплечник, с прорубленного правого наруча сочится кровь. От его глаза потянулись тонкие струйки багрового дыма. И вокруг него стал появляться смутный силуэт, повторяющий его тело. Только в несколько раз больше. Шутки кончились. И сейчас мне придется тяжко. Ужасающий рев, вырывающийся из-под него. Поднял в воздух упавший снег, заставив его закружиться в вихре. Вот оно. Пробуждение крови. Их уникальный навык, увеличивающий их силу практически втрое. И каждая рана, нанесенная ему мной, будет делать его сильнее. Прыжок в сторону, и камень в том месте, где я только что стоял, пошел волной от молота, обрушившегося на него. Края воронки взрываются каменной крошкой. Не успеваю приземлиться на ноги, как страшный удар настигает меня. Оголовье молота дробит мое плечо, и я лишаюсь правой руки, а мое тело отлетает в сторону, закрутившись волчком. Скомбинировал удар гнева с натиском. Неплохо. Прокатившись по земле, мгновенно оказываюсь на ногах. В 5 метрах от него фигура берсеркера готовится повторить удар. Но уж нет. Лезвие тарока погружается в землю. Сжатый кулак и пробившие камень двора цепи оплетают его. Они не удержат его надолго. Но мне долго и не надо. Свечение кары вырывает тарок из земли, и он оставляет за собой светящийся синим шлейф. Словно копье пробивает горло берсеркера, вонзившись практически по рукоять. Безмолвный крик его раскрывшегося рта. Его руки, оплетенные цепями, выронили молот и тянутся к рукояти меча. Мгновенно оказываюсь возле него и вырываю меч из ужасной раны. Полуоборот, и голова берсеркера улетает за границы арены. Некоторое время его тело еще стояло, а из его основания шеи толчками вылетала кровь. Выпад, и тарок, пробив грудь, рассекает могучее сердце. Секунда, и его ноги подкосились. Выдергиваю меч и поворачиваюсь к нему спиной. Грохот падающего тела и шелест исчезающих цепей. Сделав взмах, сбрасываю с тарока кровь. Он занимает свое место на спине, а я направляюсь к ошеломленным зрителям. Посмотрите на меня. С таким врагом нам придется сражаться. И сражаться именно нам. Скрип моего голоса разносится на весь двор. Если вы будете бояться умереть, вы не победите. Мы бессмертные. Мы Ариат Эскар. Прерывание навыка и чудовищная боль заставляет меня опуститься на колени. Левой рукой пытаюсь пережать обрубок правой. Там лохмотья ткани и виден осколок кости. Прикосновение холодной стали, ватной перчатки, отдается взрывом боли и светящихся пятен в глазах. Вокруг меня засияли зеленые волны, и пришла очередная волна боли от исцеления кастуемого Симом. Это всего лишь рука. Я еще могу сражаться. У меня в запасе 7000 жизней и Немезис. Этого хватит, чтобы сразиться с еще одним противником, чтобы победить неисчислимую нежить, ожидающую нас, внутри этого проклятого материка. Мы должны превзойти их. Наши враги учатся у нас, и превзойти их будет очень нелегко. Нас будут убивать и убивать жестко. Но это все можно преодолеть. Мы показали вам пример. Грешник, потерявший руку, и берсеркер, опутанный цепями грешника, пытающийся выдернуть проклятый клинок из своего горла, для того, чтобы сражаться дальше». Замолчав, я покрепче сжал зубы, ожидая, пока не отрастет пылающая зеленым колдовским пламенем конечность. «Прости, Сим, мы опять расхреначили приличный участок двора, обеспечив тебя работой», — повинился я перед склонившимся надо мной магом. «Херня! Буду требовать с Олега, чтобы это стало частью моей клановой нормы. Задрало по вечерам корпеть над свитками», — отмахнулся он. «Сейчас придет Саня и снова будет обвинять меня в жульничестве», — пожаловался я ему. «Забей, он всегда так делает. Хотя я не слышал о том, чтобы меч, а особенно двуручник, метали как копье», — хмыкнул Сим. У Джиггернаута подсмотрел. У него, правда, цепь с шипом, но принцип тот же. «А все эти приемы, что ты заставляешь меня зарисовывать? Ты и Саня не ходите в город к учителям, откуда они?» «Я в свободное время гоняю в долину дольменов. Там такие поединки – частое явление. У них есть чему поучиться. А потом заставляю тебя рисовать то, что запомнил». «Их Слава часто посмотреть берет». «Ах ты ж сукин сын. Ну, Славик». «Где этот читер поганый?» Я злорадно оскалился, оглядев пустой двор, с которого уже исчезли лавки. «Да они уж, небось, в столовой засели. Переваривают услышанное от вас. А еще пару минут и будет как новенькая». Хлопнули врата донжона, и во двор вышел Саня. В обычной одежде, с небрежно накинутым плащом на плечах. Недобро улыбнувшись, он направился к нам. «Хм, как оно, Дэн?» Злорадно хмыкнул он, присев напротив меня. «Больно», — огрызнулся я. «Скажи спасибо, что добил тебя быстро». «Спасибо», — кивнул он. «Но ты же не будешь спорить, что бой был несколько нечестно выигран тобой?» «Буду», — Обреченно закатил я глаза к небу. «Все честно. Так что не ной. Мне что, надо было ждать, пока ты не накопишь ярости на прилив и размажешь меня по камням двора? И вообще, Тим тут подсказал мне, как Славе удается выигрывать у нас. Тебе интересно?» «Даже очень. Он книгу с приемами на почитать регулярно берет. Так эта сволочь прекрасно знает, чего от нас ждать». «Тьфу, я так и знал», — сплюнул Саня. «С этого дня таскаешь ее в инвентаре. А лучше отдай мне. С Олегом я порешаю». «Вот и все». Совершив последний пас, Сим отошел от меня. Я с облегчением сжал левую руку в кулак несколько раз. Доспехи отправились в инвентарь, и на моих плечах появился плащ. Поднявшись на ноги, мы отошли в сторону, чтобы не мешать Симу исправлять последствия нашей схватки. «Как думаешь, их проняло?» «А хрен его знает», – пожал плечами Саня, смотря как участок разбитого двора пошел волной, подчиняясь заклятию Сима. «Новички точно под впечатлением. Что касается нашего лидера и Славы, хз. Через час будут гости. Чем займемся? А может, партеечку?» «Иди нафиг, жулик», — скривился я. «У тебя подкласс шахматист. Тебя Турин сделал всего лишь за небольшое количество вина для личных нужд. Надо тебе было в настройках указывать «скрывать» для всех, а не только для меня». «Ха-ха-ха-ха, сдал-таки», — хмыкнул Саня. «Ну ладно. А для личных нужд у тебя больше ничего не осталось?» С виду нейтрально осведомился он. «Да ясен фиг осталось, но светить не буду. Олег спалит, придется сдать. Зовем нашего бородатого коммерсанта, хватаем Сима и оседаем в часовне. Ближайший час нас все равно не хватится. Шифроваться будем, выставив пару бутылок водки на стол. Типа тоже переживаем и все дела». Сделал заход Саня. «Хорошо, иди за гномом, а я обрадую Сима. А все-таки жить хорошо и похрен».